Глава 8. Город Зеро. Чем ближе становились городские предместья, тем сложнее получалось сохранять спокойствие. На повороте к пригородному поселку скопилось приличное количество сгоревших машин. Черно-рыжие остовы усиливали ощущение гибели мира. В воздухе носился запах тлена с примесью горелой резины, в каждой машине пряталась тьма. Манила белыми коготками, проступающими сквозь черные покрывала, натянутые в оконных проемах. Тяжелый взгляд гипнотизировал, возбуждая противоестественное желание узнать, что находится по ту сторону тьмы. Человек, которого подцепила на крючок тьма, словно раздваивался. Логическая составляющая, неспособная оценить опасность, впадала в неконтролируемый ужас. Чувственная интуитивная часть человека, та самая, которая приходит в восторг от мысли о масштабной гибели мира, желала удовлетворить собственное любопытство. Максим не позволял взять над собой контроль ни одной из них. «Мне показалось», — сообщил Рустам. «Я видел машину за нами». Максим обернулся, никого не было. «Наверное, показалось». Он вспомнил просьбу Аллы не палить контору. «Там за поворотом тупичок, давай встанем, подождем». Максим показал в сторону кемпинга. Там была дорожка между двумя небольшими парками, упирающаяся в задний двор придорожного кафе. Рустам свернул и спрятал машину за живой изгородью. Музыку пришлось выключить. В уши вставили самодельные беруши из жеванной бумаги, чтобы снизить влияние черного спектра. Он совсем не давал сконцентрировать внимание, подсовывал мрачные галлюцинации, вызывающие ощущение появления ужасного ничто. Максим заметил, как дрожат его ладони и ходят ходуном коленные чашечки. С ним было так однажды в детстве, когда они заплутали в дождь в деревенских дорогах и выехали к узенькому мосточку, покрытому раскисшей глиной. Максим с матерью перешли мостик пешком, а отец, чтобы не погубить семью, переезжал на машине один. Максим хорошо понимал тогда ситуацию, знал, чем может обернуться падение машины в реку, смотрел, как буксуя и виляя, отец пытается переехать мост и испытывал при этом такую же трясучку. Тогда все обошлось. Неожиданно раздался шум дизельного мотора. Мимо них проскочил разрисованный в камуфляж пикап на широкой внедорожной резине. «Не показалось!» Рустам вытер со лба выступивший пот. «Я эту машину видел. Неужели они едут за нами? Зачем?» Максим пытался размышлять, но очень трудно было это сделать из-за мельтешащей перед глазами черноты. «Поехали назад, заедем в город с другой стороны». Они выждали, когда пикап уедет достаточно далеко, чтобы незаметно выехать на дорогу. В машине сразу врубили музыку, давление тьмы тут же ослабло до приемлемого уровня. Рустам поехал в обратную сторону, чтобы заехать в город через дачи. Максим постоянно оборачивался, опасаясь увидеть за собой хвост. «Откуда они за нами едут? Неужели от водохранилища?» – предположил он. «Вряд ли. Я их увидел недавно. Может, это случайность, что мы встретились?» «Ладно, все равно надо было избавиться от них. А ведь что-то заставляет их переть в опасную зону. Значит, есть цель, ради которой стоит рисковать. Мало ли, генераторы, стройматериалы, консервы, оружие, опять же. Не все держат скотину. Кому захочется каждый день доить десяток коров, выливая молоко кошкам и собакам? Проще город сгонять в супермаркет, набрать кильки в томате и жрать припеваючи целую неделю. Еще и алкашку натырить и вообще забыться. Мечта. А что если они строят дома с толстыми стенами, через которые не может проникнуть черный спектр?» Максим задумался. «Это надо у того лысого спросить, он наверняка знает». Рустам имел в виду Леонида из миролюбовской общины. «Чем-то он должен экранироваться или поглощаться». Максим погрузился в раздумья. «Тут поверни». Он чуть не проморгал нужный поворот, дорога сразу стала хуже. Начались неровности, ямы и вездесущие лежачие полицейские. Дачный массив за 2 месяца одичал, зарос травой выше забора. Вишни непривычно чернели, не сорваны высохшей ягодой. Зимние сорта яблонь краснели спелыми плодами, а ранние сорта были усеяны у основания прелыми яблоками, среди которых часто возились птицы. Много было сгоревших дач и брошенных прямо на дороге машин. Некоторые из них пришлось сдвигать в сторону, чтобы освободить дорогу. Отрезок пути через дачи занял слишком много времени. К городу уже подъезжали в сумерках, свет включать не решились. Заехали в ближайший гаражный кооператив и поставили машину внутри. Буквально сразу же их окружила стая любопытных собак. Они не выглядели тощими и ждущими подачки, смотрели на гостей с интересом, будто уже успели отвыкнуть от человека. «Черт, отлить хочу, но боюсь!» – забеспокоился Рустам. «А ты через открытое окно на крышу?» – предложил Максим достойный выход не контачить с животными. «Но только по маленькой нужде». Рустам так и сделал, собаки сидели стаей вокруг, даже не пытаясь показать хоть какую-нибудь агрессию. Казалось, что им просто захотелось посмотреть небольшое человеческое шоу. «У меня такое ощущение», — поделился Рустам, вернувшись в машину, «что они соскучились по людям, смотрят влюбленными глазами. Я их понимаю, у всех сейчас ностальгия по прошлому, даже у собак, а про кошек я вообще молчу». «Верно, хорошо было раньше, так хорошо, что даже не верится». Рустам прикрыл глаза, чтобы просмотреть в памяти самые приятные моменты из жизни. Ему не дал насладиться ностальгией отчаянный собачий лай. Здоровый пес стоял на въезде в гараж и громко лаял, его лай эхом разносился по длинному коридору. Стая собак, охраняющая машину парней, пришла в волнующееся движение. Гость был явно незваный и сулил неприятности. От нашей стаи отделились несколько кобелей покрупнее и медленной мягкой походкой направились в сторону конкурента. Незваный гость оказался не так прост и не собирался доказывать свою силу в одиночку. К нему подтянулись еще несколько собак не намного меньше его, назревала битва. Кажется, стаи не поделили гаражный кооператив, выглядевший с их собачьей точки зрения отличным прибежищем. Визуально преимущество было на стороне гостей, они были крупнее. Рустам открыл дверь и собрался вылезти. «Ты куда?» – испугался Максим. «Друзьям надо помогать!» – он достал из кармана ПМ. «Всего один выстрел». Максим не одобрил поступок напарника, но ругаться не хотел. Рустам вылез из машины и, минуя напряженных собак, прошел вперед. Стая, почуяв поддержку человека, выстроилась с ним в одну линию. Гости дрогнули из-за поменявшегося расклада, но не отступили. Вожак, появившийся первым, вздыбил шерсть на загривке и зло скалясь посмотрел на Рустама. Это был вызов вожака вожаку. «Дружище, пока мы совсем не одичали и не опустились до рукопашной, я буду пользоваться читами». Рустам вытянул руку с пистолетом вперед, но не направил ствол в сторону собаки. «Я считаю до пяти. Раз, два». Вожаку конкурирующей стаи не хотелось терять авторитет. Он скалился и рычал, роняя слюни на бетонный пол. Смотрел из-под лобья, но кинуться вперед не решался. Все-таки человек не был для него врагом, и он знал его силу. Конфликт терял остроту. Вдруг кто-то из нашей собачьей стаи громко залаял, и буквально через секунду залаяли все псы из обеих стай. Противостояние превратилось в соревнование, кто кого перелает. Это было неистовое по децибелам соревнование, проникающее даже через беруши. Рустам выстрелил поверх голов противника, лай мгновенно прекратился. Стаи бросились в противоположные стороны. Рустам вернулся в машину. «Конфликт исчерпан», — произнес он довольно. «Повелитель псов», — иронично пошутил Максим. Больше до утра парней никто не беспокоил, они даже не стали делить смены для ночного дежурства, потому что благодарная стая снова окружила машину, выполняя свою собачью работу. «Я видел неподалеку от поворота сюда павильон по собачьей теме», вспомнил Рустам, гладя по голове собаку, которая осмелилась подойти к нему. «Не думаю, что мы потеряем много времени, если отблагодарим наших четвероногих друзей». «Ты вроде уже отблагодарил их, убрал конкурентов». Напомнил ему про вчерашний расклад Максим. «Это обмен баш на баш. Мы были у них в гостях, они нас охраняли. Не по феншую просто взять и уехать, зная, что рядом целый магазин собачьего корма». «Конечно, раз так, отблагодарим». Максим уже замечал, что Рустам отличался большим состраданием к животным, чем к человеку. Для него все происходящее с людьми было заслуженным, а животные, по его мнению, были несчастными жертвами, оставшимися без привычной поддержки. С первыми лучами солнца они покинули кооператив, выехали на городскую улицу и остановились у белого павильона с громким названием «Собачий рай». Наверное, все псы после смерти попадали именно сюда. Павильон был стеклянным, но его никто не тронул, что было совсем неудивительно. Рустам разбил стекло в двери и забрался внутрь. Максим остался на улице следить за обстановкой. Было тихо, в окнах соседних домов темно, даже смотреть страшно, потому что из тьмы квартир все время смотрел кто-то ужасный. Максим заставил себя смотреть по сторонам. Пели птицы, громко орали грачи, собирающиеся в стаи перед отлетом на юг. Порыв ветра сорвал желтые листья с деревьев и понес их вдоль по улице. Рустам выбросил наружу несколько здоровенных мешков с собачьим кормом, а потом появился сам. Максим помог ему закинуть добро в салон. «Мне даже где-то жалко, что я не собака», — произнес Рустам. «Столько еды!» «Осторожнее со своими желаниями, они имеют свойство сбываться», — пошутил Максим. «О, философ!» — поддразнил его напарник. Псы, приютившие их стаи, выбрались из гаражного кооператива. Завидев знакомую машину, они снова проявили любопытство. Максим проехал подальше внутрь, чтобы конкуренты не пронюхали о появившихся припасах корма. Мешки сложили у стены, а последний Рустам вскрыл и рассыпал корм длинной линией. «Ребята, приятного аппетита!» – пожелал он стае. Вначале собаки осторожно принюхивались, но зато потом, когда распробовали, то накинулись на него всей стаей. Несмотря на некоторый первоначальный скепсис, Максим испытал чувство удовлетворения от этого поступка. На сердце стало легко, будто удалось нейтрализовать часть черного спектра. Навигатор действительно не работал, он искал спутники, но не мог найти ни одного. Максим знал город лучше Рустама, потому сел за руль сам. В прежние времена у него от одной мысли ездить на машине по городу выступал пот от страха, не то что сейчас. Можно было ехать как угодно, по встречной, по пешеходной дорожке, через площадь. Рустам был за штурмана, смотрел по сторонам, чтобы невзначай никто не сел им на хвост. Подумать о том, что в городе кто-то может остаться жить, было сложно. Давление черного спектра здесь было настолько сильным, что подспудное желание бежать куда-то присутствовало постоянно. Вряд ли с ним можно было мириться долго, никакая сила воли не могла выдержать этого прессинга. Либо бежать подальше, либо сойти с ума, либо сидеть на таблетках и тоже сойти с ума, либо проиграть тьме и отдаться ей. Без человека город казался пустым, потухшие светофоры, облезающая реклама на билбордах, черные выгоревшие многоэтажки, сотни машин, замерших посреди улиц. Человеческий муравейник обезлюдил, оставив созданное своими руками на откуп домашним животным и птицам. Максим решил, что в будущем, когда человек научится противодействовать черному спектру, сюда сможет вернуться жизнь, вдохнув ее в окна домов и потухшие светофоры. Рустам случайно повернул голову в сторону дома, мимо которого они проезжали, и увидел на крыше шевеление. Он решил, что эта тьма забавляется с его зрением и не стал заострять внимание. Вдруг перед машиной взвился сноп из искр, в стекло ударили осколки, следом раздался звук выстрела. Рустам понял, что шевеление на крыше не было происками тьмы. Он снова посмотрел туда и увидел вспышку выстрела. Тут же пуля прошила позади них оба окна на вылет. «Гони!» — в страхе закричал Рустам. Максим надавил на газ и вильнул ближе к деревьям, растущим вдоль дороги. Рустам зачем-то принялся шарить руками по панели и что-то бормотать, затем закричал и попытался закрыться руками, будто в них несся встречный автомобиль. Максим сразу догадался, что тьма подловила его друга и крепко вцепилась в сознание. Он врубил музыку на полную громкость и ударил Рустама ладонью по лицу наотмашь. Тот замер, на лице у него выступил пот, глаза остановились, ничего не выражая. «Рустам, очнись!» Перекрикивая музыку, потребовал Максим. Слева, совсем не рядом, в асфальт снова ударила пуля. Стрелок вел огонь на удачу. Максим свернул в поворот, чтобы укрыться за зданием. Рустам медленно приходил в себя, огражденный от тьмы, бухающим сабвуфером. Он удивленно посмотрел на Максима, потом на свое отражение в зеркале козырька, будто не понимал, что с ним произошло. «Что ты видел?» — спросил Максим. «Черную дыру. Она... Оттуда что-то тянулось ко мне. Я сам этого хотел, но боялся. Она ужасная». Рустам вытер пот с лица. «Это просто звездец. Макс, какие ощущения? Все пропало вокруг, только я и она. И она меня прямо контролировала и заставляла хотеть провалиться в нее. Спасибо, что спас». «Не за что. Я только подумал, что город полностью опустел, как откуда ни возьмись появился этот ублюдок с оружием». Максим завел машину и поехал дальше, объезжая участок, чтобы между ними и стрелком всегда находилось какое-нибудь здание. Рустам откинулся на спинку сиденья. «Макс, я без сил. Отдохну пару минут, ладно?» — попросил Рустам. «Конечно». Максиму показалось, что напарник даже побледнел. Рустам тут же уснул, несмотря на то, что прошло чуть больше часа, как они проснулись. Тьма высасывала силы, Максим убедился в этом на собственном опыте. Прибавив скорости, он проехал через центр города, лавируя между машинами, выехал на окраину и поехал вдоль бетонного забора промышленной зоны. Пару раз он съезжал с дороги и становился в засаду, чтобы проверить, был ли за ними хвост или нет. Шум выстрелов мог запросто выдать их местоположение, никто так и не появился. Максим подъехал к территории, негласно принадлежащей структурам ФСБ. За высокими заборами, утыканными камерами, находился тот самый склад, ради которого и затевалась вылазка. Путь преградили ворота с непонятной аббревиатурой, отличный способ конспирации. Максим разбудил Рустама, тот еле выбрался из объятий Морфея. «Уже приехали?» — спросил он. «Ага». Максим вылез из машины, подошел к воротам и сдвинул их в сторону на ширину машины. Вернулся, проехал мимо них и снова закрыл. Подъехал к воротам склада. Алла предупреждала, что они будут закрыты. Электронные замки были объединены в сеть ФСБ с многоуровневой системой защиты. Теперь их нельзя было вскрыть даже теоретически, пока не сядут аккумуляторы. Люди с водохранилища поступили проще, сделали пролом в крыше, вывели провода, питающие аккумуляторы, наружу и оставили замаскированную кнопку, которую назвали «Сим-сим, откройся». Крыши вернули прежний вид так, что не отличишь, где она была сломана. Кнопка была спрятана в земле рядом с дверью для персонала. Максим порылся, нашел ее и нажал. Едва слышно щелкнул замок. Максим потянул за ручку и открыл тяжелую дверь, затем показал Рустаму, чтобы он подъезжал. Тот поставил машину кормой к двери, чтобы не терять время на погрузку. На складе было темно. Усилившая тьма буквально начинала обволакивать сознание, вызывая неконтролируемое желание скорее выбежать наружу. Парни были готовы к этому, они включили мощный фонарь. Его света хватало, чтобы осветить приличную часть склада. Здесь пахло машинным маслом и резиной. Кое-где на полу в проходах стояли открытые ящики. Некоторые были пусты, в некоторых осталось оружие. Ящик с ПМами был полон. Наверное, парней с водохранилища подобное оружие интересовало мало. Максим читал надписи на каждом ящике, пытаясь вникнуть в суть армейских сокращений. Надписи явно придумывали не маркетологи, желающие быстро продать товар. В первую очередь искали автоматы и патроны к ним. Номенклатура продукции, хранящейся на складе, была обширной. Помимо оружия здесь хранилось обмундирование, средства РХБЗ, литература и прочее. Чтобы найти штабеля с ящиками автоматов Калашникова, пришлось потратить полчаса. Максим и Рустам поставили фонарь на попа, чтобы он светил в потолок, и опустили на пол первый ящик. Открыли его, в нем лежало 10 автоматов, блестевших смазкой. «Хватит!» — громко спросил Максим, чтобы докричаться в закрытые берушами уши напарника. «Хватит, наверное, с двух рук стрелять не будем!» Рустам пожал плечами. «А если нас станет больше?» «Ну, давай возьмем два ящика, места в машине полно!» «Давай три, чтобы не ездить потом». Они отнесли три тяжелых ящика к дверям и вернулись, чтобы найти патроны. Вместо них наткнулись на ящики, в которых тоже лежало оружие калибра 5,45 мм. Спустили со штабеля один ящик, чтобы удовлетворить любопытство. Открыли и обнаружили в нем странные автоматы, похожие на калаши, но с хитрым ДТК и в целом отличающиеся деталями. «Это что такое?» – удивился Максим, не имеющий представления об ином оружии, кроме обычного автомата Калашникова. «Абакан!» – пояснил Рустам. «Спецназ ФСБ таким пользуется!» «Давай возьмем один ящик!» Максим, пользуясь моментом, хотел дотянуться до всего, что могло пригодиться. Они отнесли один ящик с абаканами к дверям, вернулись той же дорогой, и тут же Рустам замер возле древних по виду ящиков. «Помоги!» — попросил он Максима. «Да тут раритеты какие-нибудь!» — предположил Максим. «ППШ или ТТ?» Они спустили ящик и вскрыли его. В нем оказались 10 карабинов СКС. «Я же говорил, древность!» Максим не захотел связываться с этим оружием. «Подожди, у нас в лагере 2 цинка патронов для них, а это оружие точное и убойное, давай возьмем. Мы с тобой как старьевщики ни от чего не отказываемся». Максим побухтел, но согласился взять. На этом с оружием решили завязать, нашли патроны, уложенные на стеллажи и штабелями в проходах между ними. Набрали 5 ящиков патронов калибра 5,45 мм. Показалось мало, взяли еще 2. Перед погрузкой Рустам предложил вынуть цинки из ящиков, чтобы удобнее было раскладывать в машине. Неожиданно вспомнили о том, что к автоматам требуются магазины. Пришлось потратить уйму времени, чтобы в скупых армейских аббревиатурах найти то, что требовалось. Зато одного ящика оказалось более чем достаточно, магазинов в нем хранилось с запасом на собранное оружие. Далее начали бегло рассматривать все, что лежало на полках и хранилось в штабелях, рассуждая о полезности. Разгрузки, рюкзаки, подсумки входили в число необходимых вещей, их собрали горкой у входа. Затем нашли импортные рации и тоже решили прибрать, еще не представляя, как ими пользоваться и где заряжать. Ботинки по виду тоже импортные решили взять, нужна была обувь, способная выдерживать многолетнее использование. Тепловизор тоже не обошли вниманием, еще не зная, можно ли им было пользоваться, не имея какой-то специфической инфраструктуры для его работы. Затем Рустам наткнулся на штабеля с редким оружием, это были бесшумные автоматы ВАЛ. Как ни крути, но бесшумное оружие могло пригодиться даже чаще обычного. В итоге, понимая, что даже такой большой внедорожник не вместит всего, что хочется, отказались от абаканов, оставив из ящика 1 автомат, и от СКС, тоже взяв всего 1 карабин. Для валов пришлось поискать специфические 9-миллиметровые патроны. Благо, магазины искать не пришлось, в каждом ящике их лежало по 2 на 1 оружие. Патронов для бесшумных автоматов взяли всего 2 ящика, пообещав себе расходовать их ответственнее. На складе также было оружие иностранного производства и боеприпасы к ним. Гранатометы ручные, автоматические, пулеметы, огнеметы, какие-то оптические комплексы и еще большое количество вещей, предназначение которых оставалось непонятным. Максим считал, что в первую очередь им требовалось оружие, боеприпасы и экипировка для вылазок. Эту цель они выполнили, и можно было возвращаться домой. Внедорожник забили почти под заднюю дверь, все мягкое складывали в конце, чтобы ящики не бились о дверь при резком старте. Максим закрыл двери склада, как было до него, прикопал кнопку, чтобы не бросалось в глаза. Прежде чем выехать в город, парни разобрали и почистили от смазки автоматы Калашникова. Рустам служил, поэтому имел представление об уходе за оружием. Разобрал себе и Максиму, проверил, как тот управляется с чисткой, а затем показал, как надо собирать. Затем обучил напарника быстрой зарядке магазина, взяв его в левую руку, правый брал из развернутой пачки патрон и вставлял в магазин, помогая досылать его глубже большим пальцем левой руки. «Разряжать еще быстрее, я тебе потом покажу дома», — пообещал Рустам. Они снарядили по 3 магазина и выехали в город. Тут же врубили музыку, чтобы наконец-то избавиться от корежащего психику воздействия черного спектра. Последние минуты в темном складе дались им особенно тяжело. Куда ни глянь, всюду их преследовала тьма, сопровождаемая, чего не было в районах белых зорь, слуховыми галлюцинациями. Проверили несколько раз за собой хвост, ничего и никого подозрительного не заметили. Да и был ли тут кто, нормальному человеку, да еще с адекватным устремлением держаться на хвосте, игнорируя тяжелое психическое воздействие, пришлось бы сложновато. В Все остальные категории, в которые можно было включить психов, пьяниц и наркоманов, не отличались хорошей концентрацией мысли и способностью строить сложные мыслительные конструкции. Знакомый город для Максима только выглядел похожим на самого себя, но не был им. Он стал двойником, отражением реального, в котором никогда не существовало людей. Город Зеро, наполненный излучением ненависти и страха. Пустое место, вгоняющее в уныние тщетными попытками казаться прежним. Рустам топил по центральной улице, Максим держал вспотевшую ладонь на пистолетной рукоятке автомата, готовясь применить его в случае опасности. Они проехали по родной улице, мимо родного дома. Появилось кратковременное желание попасть к себе в квартиру, но оно быстро прошло. Во-первых, не было ключа от нее, во-вторых, после ее посещения стало бы только хуже. Он уже начал забывать родителей, и это немного облегчало состояние, помогая подстраиваться под новую действительность. Город закончился скоплением маршрутных автобусов и троллейбусов на конечной остановке. Максим намеренно отводил взгляд от широких окон общественного транспорта, зная наверняка, что оттуда уже пытаются навести на него наваждение. Это место ощущалось как более высокая концентрация тьмы. Она знала, будто разбиралась в человеческой психике, что пустой автобус, наполненный призраками, будет притягивать внимание и пугать сильнее, чем тьма на открытой местности. Они выехали на трассу, но скорости прибавить не удалось. Приходилось постоянно объезжать скопление машин, так и не успевших уехать далеко от города. Тьма ждала их в таких местах, подсовывая галлюцинации не только в виде призраков. Иногда дорога превращалась в лужи абсолютно черной поверхности, воспринимаемой воображением как бездонная яма. Рустам рефлекторно пытался объезжать их, но постепенно выработал себе иммунитет и ехал напрямую. «Как думаешь, Максим, если эта дрянь надолго, смогут ли люди выработать против нее устойчивость?» — спросил Рустам, в очередной раз проскочив прямо по черному пятну. «Я думаю так, если мы технически не провалимся в Средневековье, то, возможно, люди будут жить как прежде, только под прикрытием излучателей, которых понастроят как вышки сотовой связи. А если мы деградируем раньше, чем нам удастся их построить, то где-то через 10-15 поколений у людей появится природная устойчивость. И как это будет выглядеть? Ну, наверное, будут иначе устроены барабанные перепонки, они перестанут воспринимать черный спектр. Кость черепа станет толще или изменит состав кости, введя в него изолирующий материал. Бронечерепок такой будет, игнорирующий тьму. А если мы воспринимаем черный спектр всем телом, то все кости станут бронированными». «Заманчивые перспективы», — Рустам хмыкнул. «Я хочу верить, что тьма — это происки богачей, и когда они поймут, что план по сокращению населения выполнен, отключат излучение к чертям собачьим. Помнишь тот БТР, который мы нашли по дороге к разъезду?» «Ну?» «Парни ехали с тротилом. Зачем?» «Без понятия». «А что, если вышки сотовой связи работают сейчас, как излучатели черного спектра? А парни хотели взорвать их, но не успели». «Не выходит, Рустам. Вышки обесточены, а тьма как была, так и есть. А если ей не нужен ток? Что, если она сама по себе энергия, а вышки нужны для рассеивания по округе? Почему в белых зорях нет черного спектра? Потому что там и связей сотовой не было». «А как объяснить движение точек Лагранжа?» «Не знаю. Я заметил одну вещь, еще с парнями в универе это обсуждали. Чем невероятнее предположение, тем оно легче объединяет факты, потому что оно более пластично и не ограничено рамками здравого смысла. Но оно ошибочно, хотя и будто бы объясняет. Зачем богатым гробить мир? Понимаю, люди стали паразитировать, но вместе с их исчезновением обрушилась вся инфраструктура. Пожары, взрывы, атомные электростанции, ядерное оружие — все осталось без присмотра и потенциально опасно еще долгое время. Если только они не открыли для себя другое измерение и не решили подождать пару-тройку веков в нем, пока на Земле все восстановится. Я бы аплодировал им стоя, хотел бы оказаться в числе тех, кто увидит планету спустя 300 лет после человека. К сожалению, ты в другом списке», — мрачно пошутил Максим. «Пока что вне списков. Дум спиро сперо. Пока дышу, надеюсь». Неожиданно явил знание латыни Рустам. «Ого! Удивился Максим, знающий это выражение. «А ты думал, я только баранку крутить умею, да косяки забивать?» Не без гордости произнес напарник. «Жизнь моя была насыщена разными событиями, расширяющими кругозор». «Это здорово», — покачал головой Максим. «Кругозор нам не помешает». Он присмотрелся вперед. «А там что за затор? Вроде не было такого раньше». Рустам тоже посмотрел вперед. Серую ленту дорожного полотна напрочь перекрыл автомобильный затор. Они были дальше того места, с которого свернулись трассы, испугавшись преследования, и точно помнили, что на дороге не было ни одного участка, перекрывающего дорогу полностью. «Притормози!» Максим уперся свободной рукой о переднюю панель и наклонился вперед, словно так ему было лучше видно. Тяжело груженная машина, скрипя тормозными колодками, остановилась, сделав глубокий клевок передком. «Что делать?» — спросил Рустам. «Включать кругозор и зрить по кругу». Максим опустил стекло и бегло осмотрел придорожную растительность. Ничего подозрительного он не увидел, только мечущиеся тени, готовые разодорить его страх. То, что впереди ловушка, он не сомневался. Не факт, что ловили именно их. Могли устроить ее кому угодно в расчете поживиться, но чем? Все, что было нужно людям, лежало на полках магазинов, опустевших домах, на складах и аптеках. Что было трудно достать даже сейчас, так это оружие. Наверняка немногочисленные охотничьи магазины уже были разграблены. Кто мог знать, что они везут оружие? Не могла же Алла одной рукой разрешить им потревожить склад ФСБ, а другой дать наводку дорожным бандитам. Она была заинтересована получить вторую половину схемы излучателя. «Обана!» Рустам посмотрел в наружное зеркало заднего вида. Позади них на дороге метрах в 200 появился знакомый пикап. Он встал в узком месте поперек дороги. Из него вышли двое вооруженных мужчин и встали по разные стороны от машины. «Попались, твою мать!» Рустам нервно стукнул по рулю, отчего машина издала короткий сигнал. «У нас с тобой, Рустик, два путя. Идти к ним и узнать, чего хотят, и другой попытаться сбежать. А перестрелку ты не рассматриваешь?» «Блин, я автомат впервые в жизни в руки взял. У меня даже магазин с перепугу поменять не получится». «Идти к ним не вариант, Макс. Пусть сами идут, если хотят переговоров. Бестолычем и с тобой. Надо было снайперку брать. Сейчас бы сняли их, как в тире, и дальше поехали». «Всех не снимешь. Вдруг они нормальные?» «В том-то и дело, что вдруг». Рустам собрался вылезти из машины, неожиданно задумался и оставил автомат на сиденье. «Зачем?» Максим не понял смысла его поступка. «Я подумал, а что, если они преследуют нас из-за оружия? Увидев у меня в руках автомат, они сразу поймут, что были правы». Рустам вылез из машины, приложил руку ко лбу, потому что смотреть пришлось на солнце, и крикнул. «Чё надо?» «Зачем в город ездили?» — донесся вопрос. «Вам какое дело? Если надо чего, сами езжайте!» — ответил Рустам. «Не дерзи, друг, сейчас закона нет, никто на тебя жаловаться не станет, разберемся тут на дороге!» «Вы под кайфом, что ли, такие смелые?» — не удержался Рустам. «Не зли их!» — прошипел Максим, заметив, как его напарник начинает терять самообладание. «А вы нет, самые бесстрашные!» После этого ответа Рустам и Максим еще больше убедились в том, что преследователи являются одной из медикаментозных банд, о которых предупреждала Алла. «Да мы обдолбанные в говно!» — выкрикнул Рустам. «Вам-то что надо от нас? Мы берем дань за всех, кто ездит в город. Откажетесь платить, будут проблемы!» Максим вполуха слушал переговоры. Ему показалось, что кусты напротив машины промеж первой границы деревьев зашевелились. По уже приобретенной привычке он не хотел перепроверить себя, опасаясь попасться в ловушку черного спектра, но интуиция заставила его сделать это. «Чем берете?» — громко спросил Рустам. «А что везете?» Максим присмотрелся к тому месту, где видел шевеление. Кроме наваждения, подсовывающего призраков, ему удалось увидеть мужчину в ярко-синей куртке. Будь тот одет в менее яркую одежду, он ни за что не разглядел бы его за ветвями и листвой. Мужчина занял удобную позицию и поднял оружие, направив его прямо на машину, в которой сидел Максим. За наполовину опущенным наглухо тонированным стеклом стрелок не видел его. «Рустик, у нас проблема», — сообщил Максим. «Чего?» — не понял напарник. «Там в кустах мужик с оружием». «Да?» — Рустам напрягся. «Надо валить», — произнес он негромко. «Выйдите из машины с поднятыми руками, мы досмотрим ваш груз!» — выкрикнули мужики, стоящие возле пикапа. «Таможня, блин!» — усмехнулся Рустам. «Сейчас!» Он сел в машину и посмотрел в зеркало. Бандиты взяли их на прицел своего оружия, ситуация была сложной. «Ты этого в лесу достать сможешь?» — спросил Рустам. «Не уверен, боюсь, он начнет стрелять, как только я опущу стекло», — признался Максим. «Тогда меняемся, садись за руль». «Куда ехать?» Максим был рад поменяться ролями. «Вперед до затора, а там как-нибудь съедем аккуратно». Рустам сел на пассажирское место, а Максим сел за руль. «Где он?» — спросил Рустам. «Вон слева от березы в кустах», — Максим показал рукой. «Ага, вижу». Он взял в руки автомат и поставил переводчик огня в крайнее нижнее положение на одиночный огонь. Стрелять для правши с пассажирского места оказалось совсем не с руки. Рустам встал на колени на сиденье лицом к спинке и прицелился в мужчину через окно для пассажиров второго ряда. «Макс, опусти это стекло на пару сантиметров», — попросил он. «Воткни беруши и приготовься гнать». «Я готов». Максим воткнул защиту в уши и поставил ногу на газ. Как он не готовился к выстрелу, тот раздался неожиданно. Максим подпрыгнул и отчаянно надавил на педаль газа. Тяжелая многотонная машина, свистнув резиной, помчалась вперед. И тут же вокруг нее зацокали попадания в асфальт, выбивая искры и камешки. Рустам успел выстрелить еще пару раз в окно. Открыл люк над головой, высунулся в него и дал приличную очередь в сторону пикапа. Ответный огонь ослаб, дорожные вымогатели спрятались за пикап. «Врубай музло!» — крикнул Рустам, уверенный, что Максим сейчас его плохо слышит. Пришлось еще и дать ему пинка в бок, чтобы тот пришел в себя. Максим очнулся, осознал просьбу напарника и врубил музыку. Спрятанный под грузом сабвуфер было не особенно слышно, да еще и контузия от выстрелов внутри автомобиля ослабила слух. Противник возобновил стрельбу, прячась за колесами своей машины. Рустам дал пару коротких очередей, искрящие вспышки попаданий легли с недолетом. Речи быть не могло о том, чтобы попасть на ходу в мишень на таком удалении, зато противник из удобной и безопасной позиции стрелял намного удачнее. Рустам ощутил, по крайней мере, два попадания в корму машины. Максим достиг автомобильного затора и резко затормозил. Лезущие в глаза черные сполохи мешали разглядеть спуск с обочины. Он казался очень крутым. Не зря бандиты выбрали для засады именно это место. Максим подъехал к краю дороги и, держа ногу на тормозах, начал спускаться. Рустам, осознав еще одну опасность, забрался внутрь машины. Уклон казался чуть ли не вертикальным. Машина клюнула вперед и поехала, вернее, заскользила на заблокированных колесах. Боковое стекло передней водительской двери пробила пуля, обдав Максима мелким крошевом разбитого стекла и воздушной волной, и вылетела в противоположное окно, проделав в том дыру размером с помидорку черри. Максим красноречиво посмотрел на Рустама, выражая взглядом неподдельный испуг и одновременно радость. Эта пуля могла стать для него последней. Внедорожник хрустнул уткнувшимся в землю бампером, Максим газанул. Машина дернулась вперед, ударилась задней частью и снова хрустнула бампером, на этот раз задним. Максим вывернул руль и понесся вдоль дороги, прикрываясь ею от пуль. Они выскочили на трассу через пару километров по примыкающей дороге. Рустам высунулся в люк и не увидел преследователей. Парням хотелось верить, что враг передумал, но чтобы не питать себя напрасными надеждами, решили исходить из идеи, что он продолжает преследование. Теперь противник знал, что у парня есть оружие и должен был стремиться заполучить его еще настойчивее, не говоря уже про информацию о его источнике. Максим вынул беруши, все равно сейчас они были бесполезны. В ушах стоял такой свист, что никакой черный спектр не мог его перебить. «Что будем делать?» — спросил он у Рустама. «Надо где-то залечь, проследить их, чтобы не привести к себе домой. Нам нахрен такие гости не нужны». Напарник был возбужден схваткой, глаза метали искры, руки мелко потрясывались. «Тут через 10 километров поворот на даче. Можем у меня отсидеться», — — предложил Максим. «Я думал отсидеться у дороги, посмотреть, проедут они или нет. А если они сейчас нас видят?» «Тоже верно». Рустам высунулся в люк, нервно поозирался по сторонам и вернулся назад. «Вот уроды, бля! Они могут быть сообщниками и сообщить им по рации, что мы едем в таком-то направлении», — добавил повода для пессимизма Максим. «Давай тогда к твоим дачам, туда есть какой-нибудь второстепенный заезд?» «Да, убитый, но на нашей машине проскочить можно». «Гони туда». Пока они ехали, в каждом кусте за каждой машиной мерещились вооруженные бандиты. Рустам держал оружие наготове, высунув его в открытое окно. Съезд дороги, совершенно неприметный, накатанный на свой страх и риск дачниками, нельзя было разглядеть, если не знать, что он тут есть. Это играло на руку. Неприятель вряд ли бы его заметил. Внедорожник, кряхтя кузовом, вальяжно переваливался сбоку на бок на ухабах дороги. Деревья здесь так плотно сходились над дорогой, что тьма не приминула этим воспользоваться, пугая без того напуганных парней леденящими душу представлениями. Куда ни глянь, между деревьями мерещились гипнотизирующие порталы в черную бесконечность, наполненные прозрачными видениями и леденящими душу предчувствиями. «Я дуну», — не выдержал Рустам. Не дожидаясь ответа, вынул приготовленную самокрутку и прикурил от автомобильного прикуривателя. Салон машины наполнился дымом, Максим не возражал. Даже сделал вдох поглубже, чтобы и на него подействовали алкалоиды конопли. Сейчас, когда ресурсы организма заканчивались, годилась любая подпитка, даже самообман. Рустам блаженно растянул рот в улыбке. «Фух, отпустило!» Он вытянул руку вперед, ладонь больше не тряслась. «Чувствую себя скотиной, на которую не действует черный спектр. Только потом ты будешь чувствовать себя человеком, на которого он действует в два раза сильнее», — предупредил Максим. «Ничего, когда это случится, мы будем далеко отсюда, там, где тьма слабее. А сколько нам надо времени, чтобы убедиться, что за нами больше не следят?» «Без понятия, думаю, до завтра точно надо поторчать здесь». «Наши будут беспокоиться», — предположил Максим и представил себе расстроенное лицо Маши. Он был уверен, что она переживает за него. «Потерпят, лучше приехать позже, но живыми». Рустама разморило, он говорил плавно, уверенно, как человек, находящийся в состоянии просветления. «Есть хочу», — неожиданно заявил он. «У тебя дома осталась какая-нибудь жрачка?» «Только консервация, которую не успели вывести». «Консервация?» — переспросил Рустам с едва скрываемым смехом. «Да, что?» — Максим не понял причин для этого. «Консервация! Консервация!» Рустам согнулся пополам от смеха. Незаметно для себя Максим тоже присоединился к смеху. Привычное слово «консервация» теперь ему казалось смешным. Они успокоились как раз в тот момент, когда ухабистая дорога закончилась и начались узкие дачные улочки. С последнего момента здесь многое поменялось, дачи успели зарасти травой. Часть выгорела вместе с постройками и деревянными заборами. Удивительно, но пара-тройка ухоженных дач на одной улице попадалась. Люди как-то приспособились к жизни в этом сложном для выживания месте. Максим был уверен, что на ухоженных дачах люди не живут, используют их только в качестве огорода, скрытно живя в других местах. Они сами также делали в белых зорях, выбирая для жизни самые неподходящие с виду поместья, а ухаживали за другими. Максим повернул несколько раз и выехал на знакомую улицу, увидел забор дачи, а потом и сам домик, и сердце его заволновалось. Не думал он, что его загрубевшую душу так тронут родные места. Он подъехал к воротам, огляделся и вылез из машины, открыл ворота и показал Рустаму, чтобы тот заезжал внутрь. Вид у их внедорожника сделался совсем суровым. Передний бампер вогнулся внутрь, потрескался по нижней юбке и повис правой стороны, сорвавшись с креплений. Дыры от попадания пули в обоих стеклах и два пулевых отверстия в задней двери. Дача выглядела почти так же, как в тот момент, когда он ее оставил, за исключением отросшего и заколосившегося газона. Максим не сразу прошел в дом, заметил, что в дверях нет оставленной им в последний визит записки. Обошел его вокруг и заметил, что выбитое выстрелом соседа стекло заложено картонкой. В зарослях газона он разглядел мусор, которого точно не мог оставить. Максим поспешил вернуться, чтобы предупредить Рустама, но не успел. Когда он подошел к открытой двери, из дома донесся испуганный женский голос. «Пожалуйста, не убивайте нас! Мы не знали, что домик занят! Мы сейчас уйдем!» Максим забежал внутрь и увидел двух женщин со страхом взирающих на вооруженного человека. Вернее, женщину и девушку. Обе были сильно напуганы, того и глядя, отдадутся тьме. «Спокойно, дамы, не надо нас бояться. Мы самые добрые люди на земле. Ставьте чайник, будем знакомиться». Максим отставил в сторону автомат и улыбнулся.